Лабиринт Мёнина. Ничто не предвещало неприятностей. Бутерброды падали исключительно маслом вверх. Дождь шел только в те дни, когда я выходил из дома в непромокаемых сапогах. На улице мне улыбались незнакомые девушки и их величественные мамаши. Первые многообещающие, вторые снисходительно. А жизнь в управлении полного порядка протекала согласно священному принципу. Солдат спит, служба идет. Главным спящим солдатом был я. Мои ночные дежурства напоминали размеренное существование пожилого курортника, скучноватое, но приятное. Поэтому, когда сэр Лонли Локли пригласил меня поужинать в только что открывшемся трактире шиншийской кухни с интригующим и немного старомодным названием «Уголье Хмиро», я с чистой совестью взвалил ответственность за судьбу Соединенного Королевства на нашего пернатого умника Куруша. В последнее время он поднял цены. Теперь час отлучки обходился мне в целых 3 пирожных, но это меня не остановило. «Я сегодня уезжаю», — деловито объяснил сэр Шурф, когда мы уютно устроились за маленьким овальным столиком в овальном же помещении, с горем пополам имитирующим особенности архитектуры шиншийского халифата. Сегодня вечером он производил впечатление человека, который всерьез вознамерился расслабиться. Даже его смертоносные перчатки отдыхали от дел в шкатулке, а большие, сильные кисти рук, украшенные маникюром древних защитных рун, мирно покоились на столешнице. «И куда тебя на сей раз понесло?» — почти равнодушно осведомился я. И после паузы обиженно добавил. «И почему, собственно, без меня? Путешествовать надо в хорошей компании». «Я еду один, поскольку для расправы с мертвецами, воскресшими на кладбище в Уттери, вполне достаточно моего присутствия». Он пожал плечами. «Это же служебная поездка, а не путешествие ради удовольствия». «Тогда ладно», — рассеянно согласился я. Признаться, моя бедная голова в это время была занята совершенно иными вещами, по большей части всякими романтическими глупостями. Поэтому моя давешняя жалкая попытка изобразить возмущение была всего лишь обычной данью вежливости. «До нас дошла информация, что на кладбище в Уттере бесчинствуют какие-то совершенно особенные покойники», — заметил Шур. «Они были колдунами в каком-то ином мире, там же и умерли, а вернуться к жизни почему-то попытались не где-нибудь, а именно у нас. Порой новые тайны Вселенной оказываются сродни вздорным капризам». «Их можно понять, в смысле покойников», — легкомысленно согласился я. — «Этот мир — великолепное местечко, под небом которого совершенно неуместно досадное присутствие полуразложившихся людоедов из чужого мира», — строго сказал Лонли Локли. «Так они еще и людоеды?» — огорчился я. «По крайней мере, так утверждает начальник тайного сыска Уттери». Мой коллега пожал плечами. «Как обстоят дела в действительности, я пойму, когда окажусь на месте». «И надолго ты туда?» «Пока не знаю. Было бы опрометчиво строить планы, не ознакомившись с обстоятельствами», — довольно равнодушно откликнулся Шурф. «Возможно, окажется, что это дело не для одного дня. Поэтому я позволил себе небольшое отступление от правил и предложил тебе отлучиться со службы для участия в этом ужине. Кстати, я собираюсь заказать суп 1000 специй и тебе рекомендую. Это жемчужина шиншийской кухни. Мастера, которые славятся умелым обращением с пряностями». «А что, специй действительно 1000? Недоверчиво спросил я, осторожно попробовав ароматное варево. Суп показался мне вполне вкусным, довольно острым, но число 1000 вызывало у меня некоторое недоверие. «Увы, нет», — — печально вздохнул Лонли Локли. «Я читал, что классический рецепт этого блюда предусматривает 987 специй, и полагаю, что название — дань совершенно необъяснимой человеческой привязанности к круглым числам. Но в супе, который мы едим, их гораздо меньше. Он, как заправский дегустатор, посмаковал исследуемый состав и резюмировал. Всего 831. Не могу понять, почему. Вроде бы повара они выписали из шиншийского халифата. Наверное, просто экономят на самых дорогих специях. Полагают, что в Соединенном Королевстве живут только грубые варвары, не способные уловить разницу. И жестоко заблуждаются. По крайней мере, ты у нас точно не варвар. Ты что, на вкус определил, что специи именно 831, а не 832, к примеру, — изумленно осведомился я. — Ну, разумеется. А как же еще? — невозмутимо ответил он. — Мои вкусовые рецепторы, хвала магистрам, достаточно чувствительны. Если бы у меня было немного больше свободного времени, я бы мог составить список недостающих специй и официально предъявить претензии хозяину этого заведения. Но поскольку через полчаса я должен ехать, придется заняться этим по возвращении. Я мог только искренне посочувствовать горемычному ресторатору. Когда в твой кабинет вваливается грозный сэр Лонли Локли, мастер, пресекающий ненужные жизни, торжественно потрясая списком не попавших в суп специй и требуя немедленной сатисфакции, ох, счастье все-таки, что я не владелец трактира. По всему выходит, что опасна эта профессия в прекрасной столице Соединенного Королевства. Как бы то ни было, но я проводила этого потрясающего парня до Амобилера, пожелала ему счастливого пути и напоследок безапелляционно заявил, что его священная обязанность — вернуться как можно скорее. Дескать, без него мы все тут пропадем. Грешные магистры, я как в воду глядел. Но тогда я и не подозревал, что мой безответственный треп является своего рода мрачным пророчеством. Помахал ему рукой и отправился на службу, предусмотрительно запавшись пирожными для Куруша. Его традиционное ворчание по поводу моего долгого отсутствия казалось мне единственной проблемой, заслуживающей внимания. На самом деле мне предстояло всего 2 часа нормальной человеческой жизни. И на том спасибо. По крайней мере, я успел выпить кружку камры, спокойно покурить и даже полистать свежайший, то есть завтрашний утренний выпуск «Королевского голоса». В последнее время с тамошними репортерами творятся пристранные вещи. Ребята начали писать гораздо лучше, чем прежде. То ли потный вал вдохновения внезапно захлестнул их с головой, то ли сэр Рогра устал постоянно краснеть перед приятелями-интеллектуалами за бесчисленные ляпы своих сотрудников и потихоньку заколдовал весь штат. Во всяком случае, прогресс налицо. И я больше не придерживаюсь мнения, что читать «Голос» следует только через полдюжины дней после его выхода. Когда газета хорошенько отлежится под столом и станет частью истории. А напротив договорился, чтобы каждый новый выпуск мне доставляли ночью прямо из типографии. Запах свежей краски кружит мне голову. И что за странные ассоциации? Дает возможность почувствовать себя чуть ли не самой важной персоной в Соединенном Королевстве. Сия идиллия была прервана вторжением сэра Джуффина Халли, что само по себе не лезло ни в какие ворота. В это время суток шефу полагалось вовсю наслаждаться жизнью. Начальник, он начальник и есть. «Вы истосковались по моему обществу?» — недоверчиво спросил я. «Все равно зря приехали. Все свежие анекдоты я вам уже рассказал. И вообще я сегодня сонный. То ли шиншийская кухня виновата, то ли за сложившуюся личную жизнь расплачиваюсь». «Сонный, говоришь?» — зловеще переспросил Джуфин. «Ничего, сэр Макс, сейчас я тебя разбужу!» «Мне уже страшно!» — отчаянно зевнул я. «Подождите, не говорите ничего. Дайте подумать. Может быть, мне лучше просто подать в отставку, пока не поздно?» «Уже поздно, мой бедный сэр Макс», — вздохнул шеф. И печальным, но обыденным тоном, каким обычно жалуется на зловредных жен или скверных поваров, сообщил. «У нас тут, видишь ли, его величество потеряться изволило». «Как это потеряться?» — изумленно спросил я. «Король не может просто так взять и потеряться. У него же всяческие телохранители имеются, стражники, пажи, церемониймейстеры и прочие специальные полезные личности, которые не дают властителям жить по-человечески. Фиг тут потеряешься!» «До сегодняшнего вечера я тоже так думал», — проворчал Джуфин. «Тем не менее, Гурик всегда успешно боролся со своими придворными за свободу собственной личности. В начале своего правления он запретил свите сопровождать его в уборную. Потом отменил почетный караул на пороге своей спальни. Потом понемногу приучил дворцовую охрану к мысли, что король имеет полное право в одиночестве бродить по коридорам собственного дворца. Когда старый церемониймейстер, который держал в ежовых рукавицах, даже его воинственного папеньку подал в отставку, Гурик от радости прыгал. И вот допрыгался. Пропал в собственном дворце среди бела дня». «Среди бела дня? Странно. В газете об этом ни слова». Я выразительно помахал завтрашним выпуском «Королевского голоса». «Еще чего не хватало!» Джуфин посмотрел на меня почти с жалостью. «Эта новость не для газет. Если граждане Соединенного Королевства узнают, что остались без своего короля, грешные магистры, в этом случае смута во время книжного скандала, посвященного памяти блаженного Йонги Мелихаиса, покажется нам всего лишь карнавалом, шумным, но безобидным. Это пахнет сменой династии. У Гурига ведь нет ни братьев, ни детей, ни даже каких-нибудь кузин с кузенами. Род Гуригов никогда не славился чрезмерным чадолюбием». «Ужас!» — искренне резюмировал я. «Но я пока все равно ничего не понимаю. Куда он мог исчезнуть? Небось, очередное колдовство? Какой-нибудь мятежный магистр пронюхал, что Нуфлин отбыл в Харумбу? Власть ордена Семилистника пошатнулась и не приминул этим воспользоваться?» «Нет, мятежные магистры тут совершенно ни при чем», — возразил Джуфин. «А вот колдовство, разумеется, имеет место». «И какое колдовство?» «Очередной сюрприз твоего старинного приятеля Мёнина». «Хреново», — вздохнул я. «Ваш легендарный Мёнин хуже целой армии мятежных магистров. Не король, а сундук с сюрпризами, по большей части не слишком приятными». «Нет, чтобы с достоинством взирать на потомков со страниц учебников по истории, как и подобает всякому уважающему себя историческому персонажу». «Откуда вы знаете?» «Хорош бы я был, если бы не знал», — строго сказал Джуфин. «Работа у меня такая. Неужели ты думаешь, что я занимаю свое кресло только потому, что его срочно требуется протереть до дыр?» «А разве нет?» — невинно переспросил я. Потом решил, что немного перегнул палку и придал своей ухмыляющейся роже серьезное выражение. «Не дать не взять. Отличник, вечно тянущий руку со своей первой парты». И торопливо сказал: «Извините, просто до меня еще не дошло, насколько все серьезно. Расскажите, как обстоят дела, я больше не буду вас перебивать». «Ну что ж, тогда у тебя есть мизерный шанс дожить до утра», — ласково сказал шеф. «Ладно уж, слушай. Исчезновение Гурига обнаружилось за час до ужина, то есть на закате. К счастью, его новый церемониймейстер весьма сообразительный. Он сделал все для того, чтобы эта информация не стала достоянием остальных придворных. Он официально заявил, что король изволит грустить и желает побыть в одиночестве, отнес его в пустую спальню под нос с едой, дабы не вызывать излишних подозрений, а потом послал мне зов. В этот момент я как раз подъезжал к дому. Пришлось повернуть обратно, отправиться в замок Рулх и начать поиски. Скажу откровенно, задача оказалась не из легких. Закон Соединенного Королевства запрещает кому бы то ни было становиться на след короля при любых обстоятельствах. А ведь даже для меня это единственный способ быстро найти человека. Счастье, что в свое время ты пристроил в нашу контору Номин Нориха. Я тут же вызвал его в замок и велел нюхать как следует. Джуфин умолк, я озадаченно уставился на него. Но не мой вопрос, наверняка крупными буквами, написанный на дне моих глаз, остался без ответа. — И что? — наконец спросил я. — Неужели безрезультатно? Насколько я успел изучить нос нашего Нуминориха, вы должны были обнаружить Гурига через несколько минут после старта. — Не все так просто, — меланхолично откликнулся Джуфин. — Мы сделали ровно половину дела. Теперь я совершенно точно знаю, куда делся Гурик. Догадываюсь, как его туда занесло. Почти уверен, что он все еще жив. Но это ничего не меняет, Макс. Его величество угораздило заплутать в знаменитом лабиринте Семенина. До сих пор все заинтересованные лица утешали себя надеждой, что этот лабиринт страшная сказка для непоседливых юных принцев и еще более непоседливых придворных чародеев. Сегодня я убедился в том, что это не сказка. К сожалению или к счастью, я еще не решил. Так, обреченно вздохнул я, не успел я избавиться от меча короля Мёнина, как тут же всплывает новый сувенир. Ставлю дюжину корон, что слоняться по этому грешному лабиринту предстоит именно мне. Я же у нас с некоторых пор специализируюсь по художествам этого шутника Мёнина. — Совершенно верно, — спокойно подтвердил Джуфин. — Тебе будет легче жить на свете, если я по секрету скажу тебе, что сначала попытался войти в лабиринт Мёнина сам. Это было бы наилучшим выходом. Но меня не пустили. Хитрец Мёнин заранее позаботился о том, чтобы в его лабиринт не могли войти могущественные старики вроде меня. Если бы я оказался внутри, я бы просто разнес в клочья эту опасную игрушку. Есть вещи, с которыми нельзя шутить. А Мёнин был большим любителем нарушать те немногочисленные запреты, который должен соблюдать всякий, прикоснувшийся к тайнам истинной магии, за что и поплатился, в конце концов. Но это уже его проблемы. Скажу тебе откровенно, сэр Макс, мне не слишком хочется посылать тебя в это пекло, но я не вижу альтернативы. — А лабиринт Мёнина — именно пекло? — дрогнувшим голосом уточнил я. Джуфин кивнул и отвернулся к окну. Не то обдумывал свое дальнейшее выступление, не то просто не хотел смотреть мне в глаза. Если так, то дело точно пахло керосином, да не простым, а марочным. До сих пор шеф отправлял меня в пасть очередного чудовища по имени Приключение, не испытывая чувств, даже отдаленно напоминающих угрызение совести. Я не зря использовал именно слово «пекло», свойственной культуре твоей родины, — наконец сказал Джуфин. — У нас в мире нет ни одной философской системы, которая обещает воздаяние за грехи после смерти. Впрочем, это ты и сам давно уяснил. Зато в этом мире есть хитроумная ловушка, созданная совместными усилиями вечности и рехнувшегося от сознания собственного могущества, вершителя по имени Мёнин. Если верить мифу, лабиринт Мёнина соткан из обрывков разных миров, всех миров, какие только существуют в бесконечности Вселенной. Следовательно, и сам лабиринт бесконечен. Неизвестно, существует ли выход из лабиринта Мёнина. До сегодняшнего дня даже не было известно, существует ли вход. Теперь мы знаем, что вход все-таки есть. И это позволяет надеяться на наличие некого подобия выхода. Джуфин умолк, потом испытующе посмотрел на меня и решительно сказал. «Знаешь, Макс, я ведь не могу приказать тебе отправиться в лабиринт Мёнина. Твоя жизнь не принадлежит мне, а вполне возможно, что за входом в лабиринт тебя ждет смерть или...» Впрочем, предпочитаю промолчать. «Нет ничего хуже, чем напророчить беду. А может статься, что лабиринт примет тебя как старого друга и подарит тебе множество восхитительных тайн? Возможно, меня подводит профессиональная привычка с недоверием относиться ко всему неизвестному, и я зря тебя пугаю. Тем не менее, имей в виду, если ты откажешься идти в лабиринт Мёнина, я не стану ставить тебе двойку и не напишу слово «трус» напротив твоего имени в своем рабочем дневнике. Да и нет у меня никакого дневника. Это у нас только сэр Шурф с причудами. «Грешные магистры! Как не вовремя он уехал!» — с горечью сказал я. «Вдвоем с этим парнем я бы отправился в лабиринт, не раздумывая. Может быть, попросим его вернуться?» Джуфин с сомнением покачал головой. «Не думаю, что это было бы разумно. По моим сведениям, ожившие мертвецы из Уттери — настоящее бедствие. Мертвые колдуны из иного мира, одержимые жаждой убийства, к тому же озлобленные смертью и страданиями, которые постоянно испытывают их разлагающиеся тела. И что хуже всего, их число возрастает с каждым часом. Я уверен, что сэр Шурф легко справится с этой напастью, но кроме него, пожалуй, некому. А если мы вернем его обратно? Ой, Макс, я боюсь, что за это время окрестности Уттери могут опустеть. Слишком высокая плата за жизнь нашего короля. Даже если прибавить к ней твою шкуру, тоже весьма ценную в глазах компетентного эксперта вроде меня».